У меня бойцов нет совсем. С утра пойдете в атаку вместе со всеми, нам из окружения выходить надо, а уж потом, посмотрим. Нам было трудно оспаривать приказ, но мы ведь не себе принадлежим. Товарищ полковник, неужели вы не видите, мы оба ранены, возвращаемся с задания. Ага, я тут один целый. Полковник вскипел было, но все-таки позвал какого-то бойца и приказал доставить нас в санбат. В санбат нас отправили вовсе не для лечения. Полковник потребовал освидетельствовать нас. Ему показалось, что ранения у нас липовые, дескать, мы увиливаем от службы. Все это происходило из-за того, что мы, как последние лохи, забыли отпороть опознавательные метки. В своей-то форме они были, а в немецкую переодевались в спешке. В суете сборов просто вылетело из головы. Истомин, конечно, указал нам на это, пообещал ему, что по дороге пришьем и забыл, естественно. Доктор-военврач, сухой, лет 50 с хвостиком лысый, с интеллигентными усиками, без обиняков содрал с моей головы повязку. Орал я громко, Коновал в ответ морщился и тихо ругался, но когда увидел рану, то изменился в лице. Я, что там у него, заглянул в палатку Маслин. Товарищ полковник, тут это, ну-ка, дай взгляну, полкан направился ко мне, а посмотреть было на что. Вано говорил, что выглядит рана ужасно. В принципе, там просто глубокое рассечение, но волосы в этом месте отсутствуют, череп проглядывает. Да и кровь сразу пошла, заливая мне глаз. Быстро подойдя, полкан тут же отшатнулся, пробормотав что-то себе под нос и выбежал из палатки как ужаленный. Когда за ним опустился полог, я услышал звуки, вылетающие из желудка пищи. Естественно, через рот. И чего там такого страшного? Дальше врач забыл про всю ту чушь, что ранее слышал от полковника, и принялся за свою работу. Пока чистил рану и пытался стянуть ниткой ее края, разговорился. Оказалось, что полк, в который мы угодили, вырвался вперед и, из-за голых флангов, попал в окружение. Вот командир излится, бойцы-то выходят к нам. Кто ранен, а кто-то даже без оружия. Товарищ полковник уже устал. Ему одному приходится управлять всем нашим хозяйством. В самом начале наступления в штабной блиндаж попал немецкий гаубичный снаряд. Всех в мясо. А там и начштаба был с особистом. Некоторые командиры батальонов и рот получали указания и тоже все погибли. Полковник Маслин был на передовой, проверял готовность к наступлению. Вот так он один из командиров и остался жив. А новыми ротными пришлось назначать неопытных сержантов. Вытаскивая пулю из плеча, военврач присвистнул. «Ух ты, никогда такой не видел!» Доктор смотрел на кусочек металла, зажатый в пинцет, и цокал языком. Я тоже скосил глаз на неведомую пулю и тоже удивился. Форму крохотный снарядик утратил, но на донце отчетливо был виден какой-то значок. «Я и сам не видел!» — кивнул я. «Снайпер!» Приподняв бровь, доктор взглянул на меня. «Кто? Я?» С удивлением уставившись на военврача, буркнул я. «И ты, и тот, кто тебя подстрелил?» «Так точно!» Проморгал его, выстрелили одновременно, мне, в голову, а ему я в руку попал. Товарищ мой его из пулемета потом срезал. «Повезло тебе!» «Видно, серьезный специалист попался. Сантиметр бы вправо и...» Военврач покачал головой, отдал мне пулю и принялся зашивать. Закончив со мной, врач занялся раной Вано. Судя по ругани, доносящейся из палатки, пришлось Вано потерпеть. Наверное, грязи много попало. Пока ждал Вано, захотелось есть, решил прогуляться по расположению. Невдалеке увидел группу бойцов и подошел к ним. «Привет честной компании», — весело произнес я и чуть не получил в рыло. «Ну да, я же, в серо-зеленой гансовской форме. Нас тут мало кто видел, ребята просто не знали, кто я такой. Потом разобрались, конечно, обошлось без рукоприкладства. Даже поесть дали, хотя сами сидели почти без провизии. Спустя час нас нашел полковник Маслин и предложил отойти поговорить. Вано, разыскавший меня несколько ранее, уже закончил есть, и мы бодренько двинули за командиром. «Как, говоришь, тебя?» — начал Маслин, когда мы оказались в его блиндаже. «Лейтенант Новиков, товарищ полковник», — я приложил руку к голове. Пилотку я смог нацепить после того, как врач заменил повязку. Вано, конечно, старался, но заматывать мне полголовы было чересчур. Доктор же сделал все по совести. «Так вот, лейтенант», — Маслин кашлянул в кулак, — «приказывать я тебе не могу, тебе ведь возвращаться надо». «Так, так точно, товарищ полковник», — кивнул я, насторожившись. «Бойцов для сопровождения я тебе дать не могу, уж извини, у меня и так их осталось шиш да ничего. Но ты, лейтенант, сделай уж доброе дело, дойди и сообщи выше, что мы тут загибаемся помаленьку». Полкан грустно опустил голову. «Постараюсь выполнить, товарищ полковник, только ведь нам еще и выйти к нашим надо. Как вы думаете, на северо-востоке немцев много?» «Не знаю, точных данных у меня нет. По нам ударили с двух сторон и отсекли тылы. Я, собственно, на самом деле вот о чем просить хотел». «Слушаю. Сможете пройти и ракету пустить?» — удивил меня просьбой комполка. «Какую ракету?» — даже растерялся я. «Если у фрицев за нашими позициями танки есть и их много, красную. Если только пехтура без тяжелой техники, зеленую. А если танки замаскированы?» «Если честно, я не представляю, товарищ полковник, как мы в таком состоянии там ползать будем. Ведь ракету мало дать, свалить оттуда придется очень быстро». «Все понимаю, но, помоги, лейтенант, ведь всех нас здесь и похоронит. Танков я не видел, нас пехтура давила минометами. С воздуха пикировщики как стервятники трепали. Ты же видишь, лейтенант, у меня бойцов нет совсем, да и те, что есть, пацаны или раненые». «Хорошо, попробуем. Где лучше идти, покажите». Сдался я. «Да, сейчас бойца вызову. Дозоры у нас выставлены, они и покажут. Ракету мы дали, зеленую. Более того, сами вернулись обратно к окруженцам. Получилось, в разведку сходили. Немчуры с северо-востока было немного, рота, может, полторы. Вдвоем напрямки нам было не пройти, и мы с Вано вернулись. Все легче сотней солдат идти. Но в атаку мы не полезем», — я так командиру полка и сказал. Тот был полностью согласен, просил держаться позади и помочь, если немцы контратаковать станут. Хреново получилось. В самом начале боя немцы устроили нам филиал ада. Мало того, что давили из пулеметов, так еще и минометы развернули. Вдарили по нам, крепко. «Вано, у меня патронов мало. Давай прощаться с Маслиным и уходить. Впереди кусты будут, там и оторвемся», — Вано лишь кивнул, соглашаясь. Улучив момент, снял двумя выстрелами мешавшихся ганцев. Стрелять было очень больно, плечо-то ранено, каждый толчок приклада бил как кувалдой. До видневшихся зарослей ивняка мы добрались ползком. Продрались через хитросплетение ветвей, отдышались и двинули дальше. Выход из леска встретил нас тишиной. Даже страшно стало. То пальба идет такая, что головы не поднять, а то тихо как в гробу. Вано, пошатываясь, плелся за мной. Я сам давно повесил выхлоп за спину и шел с пистолетом в руке. Как мы оба оказались в окопе, даже не понял. «Ну, мужики, это уже наглость». Чей-то густой бас резанул по ушам. «Шнапсу, что ли, обожрались?» — прозвучал второй голос. «Да говорю вам, наши это». Влез третий и тем самым меня порадовал. «Свои мы, ребята, свои», — проговорил я и вырубился. Сил просто не осталось. Вернулся в этот суетный мир я одним рывком. Боль в голове прострелила с новой силой. Закусив губу, чтобы не заорать, огляделся по сторонам. «Землянка вроде». «Точно». Наклонился и поднял обрывок газеты. «Ая Звезда. Наши. Значит, не приснилось, вышли». Рядом лежал Вано. Он еще спал, тихо похрапывая. Попытавшись встать, обнаружил себя раздетым, только в подштанниках. Оружия нет, разгрузки тоже. Камуфляж с белой накидкой и подавно куда-то пропал. Все-таки поднялся и заметил кучу тряпья у входа. Порывшись, нашел свою верхнюю одежду и, накинув на плечи, вылез на воздух. И здесь суета. Люди в форме, бойцы, сержанты, командиры постарше, сновали туда-сюда. Едва выбравшись, наткнулся на винтовочный ствол. Подняв глаза, встретился с серьезным взглядом бойца. Ты только не шмаль не сдуру. Вам нельзя покидать землянку, вернитесь внутрь, боец, видимо часовой, не шутил. Вид у него был строгий и недоброжелательный. А что случилось-то? Опешил я. Вернитесь в землянку. Я доложу, что вы проснулись. Не став спорить, я юркнул обратно. Вы дела арестовали, что ли? Вано, ты живой? Я потряс за плечо друга. Спросонья взмахнул руками тот и зашипел от боли. Тихо ты, чего ручищами размахался. Командир, ты так больше не пугай. Вано медленно сел и стал тереть руку, пытаясь успокоить боль. Нас тут, похоже, арестовали, задумчиво сказал я. Всего-то? Лучше бы выспаться дали, пробурчал под нос Вано. Ну, не бухти, здоровый, часовой сказал, что доложит сейчас. Так что ждем гостей. Я не обманулся в ожидании. Буквально через 5 минут к нам ввалился грузный, невысокий мужичок. Когда я разглядел знаки различия, то покачал головой. Ну, рассказывайте. Проговорил мужичок. Товарищ старший лейтенант госбезопасности, разрешите представиться. Особист коротко кивнул, а я продолжил. Лейтенант госбезопасности Новиков и сержант госбезопасности Ревишвили. Возвращаемся с задания ставки, да, прямо так и заявил. Так уж и ставки. С ухмылкой, но спокойно вставил особист. Так точно. При выполнении задания получили ранения. Как попали именно к вам? Прорывались вместе с остатками стрелкового полка из окружения, свалились в окоп. Ясно, документов, конечно. «Нет». Почесал в затылке Старлей. «Так точно. Нет. По моей халатности, группа не подшила метки, готов понести наказание. Ладно. Доктор у нас хотел вас осмотреть. Скажу бойцу, проводит. Я пока свяжусь с вашим командиром. Куда звонить? Не в Москву, надеюсь. Никак нет. Передайте в штаб Сталинградского фронта. Отец, я вернулся. Новик. Ишь ты, загнул». «Хорошо, после осмотра у доктора вас накормит. Жрать-то хотите? А то, если честно, я очень обрадовался, столкнувшись с адекватным особистом. Не часто они мне встречались, не часто. Из землянки мы вышли вместе с Вано и снова встретились с часовым. Парень на этот раз выглядел более расслабленным, но был настороже, винтовку за спину все же не повесил. «Веди, служивый». Я кивнул парню, тот указал направление и пошел следом за нами. Отойдя на несколько шагов от землянки, я остановил пробегающего бойца, тот куда-то торопился и сначала отмахнулся от меня, но я удержал его за рукав шинели. «Братуха, а где мы?» – осторожно спросил я, ловя на себе настороженный взгляд. «У особиста-то забыл спросить, вот даешь?» – присвистнул боец. Розовощекий худой парнишка лет 18 смотрел на меня с улыбкой. «Ты откуда, с луны, что ли, свалился?» «Почти, чуток пониже, но тоже больно», с трудом улыбнувшись, ответил я. «193-й стрелковый полк, так откуда вы?» «Да хрен его знает, братка, очнулись вон в той землянке». «А, так вы эти, которые утром в окоп свалились», закивал парнишка. «Ага. Спасибо». Паренек опять кивнул и двинул дальше по своим делам. Я обернулся к часовому, а тот, повернувшись, указал мне на соседний блиндаж. «Туда идите, доктор там». «Спасибо», кивнул я, и мы с Вано двинули туда, куда указал боец. «Это еще что такое, кто разрешил вставать?» Встретил нас в землянке строгий голос военврача 3-го ранга. «А кто запрещал?» Пытаясь улыбаться, спросил в свою очередь я. «А какой герой?» С гонором, как-то зло буркнул врач. «Да нет, обычный я. Просто пошутил, я не знал, что мне вставать нельзя. Нас ваш особист к вам послал. Извините, если нагрубил. Ладно уж, возвращайтесь к себе и ложитесь. Я зайду к вам, как только освобожусь. И зачем он вас послал? Как прикажете. Нам приказали явиться, мы и явились. Молодцы, ухарцы. Марш в землянку и отдыхать. Тоже с улыбкой ответил военврач и вернулся к занятию, от которого я его отвлек своим приходом. Есть. Честь я отдавать не стал, голова пустая. Вернувшись в нору, в которой я пришел в себя несколько минут назад, затеял разговор с Вано. Ну вот, Вано, скоро будем у своих. Ты как, рука болит? Да нормально. Болит немного, главное, отдохнул хорошо. Думаешь, быстро приедут? Если до Истомина дойдут сведения, то, быстро. Скоро отдохнем по-настоящему, с банькой и чайком. Ага, на губу бы не попасть за то, что метки не пришили, подсокал языком Вано. Думаю, отвертимся. Хотя, зная Петровича, может ведь и закатать. Ну что, пришли в себя. Раздался голос за спиной. Обернувшись, увидел на входе знакомого доктора. Так точно, хором ответили мы с Вано. Хорошо, давайте посмотрю ваши раны, нужно повязки сменить. Серег, из Москвы получен приказ. Истомин стоял передо мной. Слушаю, товарищ старший майор госбезопасности, я вытянулся по стойке смирно. Выбирай сам, в госпиталь или домой. Задал вопрос Петрович, прекрасно зная ответ. Товарищ старший майор, все ребята были переправлены в Куйбышев. Дед, как он? Осторожно спросил я. В порядке, выкарабкается. Ранение серьезное. О восстановлении пока речь не идет, но жизнь уже вне опасности. Слава Богу, выскочила у меня. Истомин и глазом не моргнул. Так вот, я думаю отправить тебя домой, там будешь лечиться. А ребят мы позже к тебе переправим, когда в состоянии будут. Всем крепко досталось, о службе придется пока забыть, на время. Как прикажете. Я, если честно, и сам чувствую, что отдохнуть надо. Что по заданию? Теперь можно и о деле. Основную задачу выполнили отлично. Может, еще и благодаря этому, у немцев сейчас такой разброд стоит, что мы этим с успехом пользуемся. Войска вермахта, после поражения в Сталинграде, на запад, бегут. Главная цель была достигнута. Большой ценой, но, достигнута. В районе Сталинграда были окружены и разбиты части вермахта, на которые Гитлер возлагал надежды. Они должны были отрезать нас от нефти, не вышло. Конечно, мы тоже понесли немалые потери, и речи о том, чтобы сейчас двинуть на Берлин, нет. Но вот выйти в район Донбасса и начать наступление на Харьков мы должны, причем, буквально на днях. Хорошие новости. Но думаю, это не все. Наверняка есть и плохие. Куда без них? Кавказ шумит. Местные. Нахмурившись, спросил я, есть и такое, зверствуют почище СС. Знакомо, вставил я, вспоминая свое время. Принято решение усилить нашу группировку на Кавказе авиации и долбить сверху. Наверное, так будет лучше. Проведя 2 дня в Москве, мы вместе с Вано и Толяном, куда же без него, вылетели в Ленинград. Толю Круглова доставили в Москву на 2-й день моего появления в столице. Ведь он так и остается моим телохранителем. В Ленинграде, нет, дома, меня ждала такая новость, что я сначала дар речи потерял. Мало того, что у меня 2 малявки, которых я удочерил, так Светланка преподнесла сюрприз. Сережа, нас скоро будет 5. Я так на задницу и сел. Родная, ты серьезно? Не веря своему счастью, вскричал я. Светка только хитро улыбнулась, а я заплакал. Натурально, не смог сдержаться. Войнища тут такая идет, люди гибнут каждую секунду, а тут новый человек растет. Пусть пока еще в утробе матери, но это уже факт. Не думал я, что смогу испытать эту радость после рождения дочери в моем времени еще раз. Да и чего лукавить? Забывать я стал понемногу, откуда я взялся и что там осталось. Новая жизнь. Больше года уже здесь, привык ко всему. Не хватает только одного, не интернета с телевидением, телефона. Как же было бы удобно с трубой. Хотя я как-то уже думал об этом, задолбали бы тогда еще больше. Наградой в этот раз для меня стал отпуск по ранению, ну и красное знамя. Сам обалдел. В аккурат на Новый год наградили. Новый, 1943 год я встречал вместе со всей своей дружной семьей. А куда мне было девать всех моих аглоедов? Прибыли, как раны затягиваться начали, еще и деда с собой приволокли. Тот еще очень слаб, но все идет хорошо. Петрович тоже приехал в Ленинград вместе с ребятами. Отпустили на 3 дня, побывать с семьей. Привез вести от командования. Оказывается, решили наконец избавиться от чехарды со званиями. Согласно приказу, нас причислили к осназу НКВД. С 10 января 43 года я официально буду носить звание капитана. Звание выровняли. Мое, лейтенанта НКВД, стало равно общеармейскому, капитана. Приятно, черт возьми. А каково парням? Тот же Саня Зимин должен был сгинуть в болотах под Лугой, как и все остальные мои ребята, а нет. Ходит вон, подбородок не опуская, тоже капитаном стал. Толю Круглова подровняли под нас с Зиминым. 3 капитана теперь в нашей группе. Вано, тот здоровый Вано, что в очередной раз вытянул меня к жизни, получил красную звезду, медаль за отвагу и лейтенантские погоны. Наверное, за то, что спас своего командира. По крайней мере, я очень об этом просил Истомина. В середине января нам выдали новую форму, с красивыми, но не броскими погонами и со звездами на них. По случаю отъезда на Центральный фронт товарища Жукова в Смольном устроили банкет. Нас тоже всех пригласили, ребята с удовольствием нацепили все награды. Истомин заявил, что форма одежды парадная, и баста. Конечно, чего скрывать, безумно приятно было надеть на себя тяжелый от наград мундир. Иконостас-то у меня впечатляющий, один орден Красного Знамени в 3 экземплярах чего стоит. Красная звезда боевик за отвагу Невский, но главный, конечно, особенно дорог, орден Ленина. У Петровича, кстати, вообще космос на груди. Ему уже 2-й Суворова перепал, на этот раз, 1-й степени, а главное, он теперь комиссар 3-го ранга, вот. ГБшные звания офицеров старшего комсостава остались как и прежде. Светланка, увидев меня при полном параде, только глаза распахнула. «Милый, когда мы с тобой встретились, там, в полевом госпитале, ты не говорил, где ты служишь и что делаешь. Я понимаю и не спрашивала, хотя, видя следы твоих ранений, представляла, что ты далеко не в штабе воюешь. Но я не представляла, что ты так рискуешь. Ты и сейчас не можешь мне рассказать, чем ты занимаешься на фронте». Видя, что я открыл рот, чтобы ответить, Светланка поспешила меня остановить. «Нет, нет, если нельзя, не говори, любимая, все нормально. Да, не скрою, мне чертовски приятно носить награды, но не надо тебе знать большего. Нет в моей службе ничего хорошего, честного и романтичного. Ты просто жди меня, когда я уезжаю, и люби. Буду, всегда». Мы обнялись, я поцеловал любимую женщину в губы и вышел. Придя во дворец, в дверях встретились с Александром Петровичем. Тот сиял новыми парадными генеральскими погонами и кучей наград. «У меня и остальных наших, тоже уже немало, грех жаловаться». Банкет прошел как-то буднично. На фронтах хоть и были достигнуты серьезные успехи, но расслабляться рано. И все это знали. С алкоголем люди не перебарщивали, больше разговаривали. Редко удается встретиться друзьям и просто хорошим людям. Что меня удивило, так это присутствующие на банкете солдаты. Пусть немного, но то, что позвали простых рабочих войны, мне понравилось. Были офицеры всех рангов и политработники. Почти в самом начале взял слово Георгий Константинович. Он встал, поднял фужер с вином, ну, не водка же была, наверное, в такой таре, и сказал: «Товарищи командиры, бойцы и просто граждане, На фронте наконец-то наступил долгожданный перелом. Мы наступаем по всем направлениям, противник огрызается, но это уже не тот вермахт, что лез сюда же в 41-м. Наша победа – вопрос времени. Главной задачей сейчас является уменьшить потери в людях. И так потеряли очень, очень много. Среди присутствующих я вижу человека, которого не имел возможности поблагодарить ранее. Пользуясь случаем, хочу исправить эту ситуацию. Товарищи, вы все очень достойные люди, так или иначе проявили себя в борьбе с фашистским отродьем, но этот человек, он сделал кое-что лично для меня. Жуков на секунду замялся, а все с нетерпением ждали продолжения. Если бы не этот человек, меня бы тут с вами не было, выдохнул Георгий Константинович, подводя черту под выступлением. Все сидевшие за столами обводили зал глазами, пытаясь понять, о ком маршал говорит. Мне вдруг сделалось стыдно, я думал, маршал уже забыл про меня, а нет. Капитан Новиков, Сергей, вдруг донеслось до меня, и я вскочил как ужаленный. Этот лихой капитан прикрыл меня собой от пули. Не дал фашистским прихвостням сделать свое черное дело. В общем, Жуков подошел ко мне, спасибо, сынок. Георгий Константинович крепко пожал мне руку и вручил новенький, блестящий от смазки наградной пистолет. Новый модернизированный ТТ с анатомической рукоятью и увеличенным на 3 патрона магазином. На рукояти была гравировка. За доблесть и отвагу от маршала Жукова, ВКК. Я убрал пистолет обратно в кобуру, из которой его ранее достал маршал, пожал протянутую вновь руку и гаркнул. Служу Советскому Союзу. И, после легкого кивка Георгия Константиновича, уселся на свое место. Дальше пошли поздравления, мне было крайне неловко, но деваться некуда. Я был очень удивлен этим жестом Жукова, никогда не думал, что тот запомнит. Сам-то уж забыл. Как-то не до этого было, в самом начале, да, было дело, обдумывал произошедшее. Истомин меня тогда предупредил, что у Жукова хорошая память, но чтобы так отблагодарить. Если честно, эта награда, дороже всех орденов. Человек подарил от чистого сердца, это было видно по глазам. Вечером после банкета подогнал под себя ремни кобуры с новым пистолетом. Пока занимался подгонкой, жена уложила детей спать, и мы решили прогуляться. Старшая у нас, уже помощница что надо. На нее маленькую оставить, не вопрос. Как же хорошо пройтись по городу, когда не думаешь о бомбежке и обстрелах. Когда ничего не угрожает тебе и твоим родным. Да, скорее бы уж война закончилась, так хочется пожить в мире в этом времени. Рядом с нашим домом, на набережной, было тихо. Вокруг все белым било. Мы с любимой бродили вдоль реки и с наслаждением дышали чистым, морозным воздухом. Где-то еще гремят взрывы, с неба валятся бомбы и снаряды, льется кровь тысяч людей, но это, где-то далеко, а мы, здесь и сейчас. Как назовем? Задала резонный вопрос Светланка, когда мы заговорили о беременности. А кого называть-то? Ведь не знаем. Кто будет? Растерялся я от преждевременности вопроса. Как бы ты мальчика назвал? Вполне серьезно продолжала Света. Сашкой. Я кивнул сам себе. Это в честь которого? Зимина или Александра Петровича? И в их честь тоже, конечно, но... А что, есть еще кто-то? Удивленно распахнула глаза любимая. Был, я задумчиво повесил голову, а Света, поняв, что я расстроился, попробовала поддержать. «Милый, если больно говорить, не надо. Потом, как-нибудь». «Да нет, не страшно. У меня младший брат был, умер он. Хотелось бы заплакать сейчас, но на войне я очерствел. Жалость и сострадание уступили место жесткости и безразличию. Не полностью, конечно, иначе в дурку пора было бы ложиться. Но все-таки я стал очень черствым». Мы с братом росли без матери и были очень близки. Когда мамы не стало, ему было всего 10, в общем, вместе мы были всегда. А девочку? Продолжила Светланка после моих коротких объяснений. Как ты захочешь, я буду любить нашего ребенка с любым именем, все равно, мальчика или девочку, это была правда, Я очень люблю детей. Пока у тебя нет своих детей, этого не понять. Мне хотелось бы Марией назвать. Как-то тихо, скорее для себя, сказала супруга. Хорошее имя, мне всегда нравилось. Так и назовем, если девчонка будет, добавил я. С супругой мы гуляли почти каждый день до поздней ночи, утром спали подолгу. У Светланки уже начал вырисовываться животик, и я с удовольствием прикладывал ухо, пытаясь услышать биение двух любимых сердец. 2 февраля был обычный день. В тылу мы уже давно, ребята помаленьку все оклемались. Тренировки возобновились, но Истомин постоянно накручивал меня на предмет подготовки Зимина. Саню упорно прочили на место командира группы, меня же Петрович хотел оставить при себе в штабе. Но пока не удавалось, разбивать нашу снайперскую связку с Муратом было нельзя. Наступление по фронтам идет весьма шустро. В январе были освобождены и Ростов-на-Дону, и Воронеж, и, наконец-то, Харьков. Последние отбили очень удачно, не дав в этот раз эсэсманам Хауссера спокойно отступить. Отходящие в спешке дивизии СС гнали танками на земле и долбали самолетами с воздуха. Благо техники теперь хватало. Постоянными охватами войска нашей доблестной Красной Армии навязывали врагу непрерывное отступление. Немцам пришлось бросать обозы и скорым маршем двигать костылями. В это же время на левобережной Украине разгоралась рельсовая война. Вермахт остался без снабжения и отступил за Днепр, правда, сохранив на правобережье укрепленные плацдармы. Бойцы и командиры нашей армии, наглядевшись на отбитых территориях на творение этих упырей, рвались вперед порой даже без патронов. Наша проблема, как всегда, была в снабжении и планировании, плюс слякоти разрушенные немцами дороги и мосты. Войска постепенно отрывались от тылов на десятки километров, из ставки их одергивали, но получалось не всегда. Слишком долго люди ждали наступления, сил накопилось немало, и теперь их кинули в бой. Новые танки под индексом Т-43 массово пойдут в войска уже в апреле. Но это не те Т-43, что были в моем времени. Это был полноценный 43-й, гораздо более удачная модель. Поликарпов поднял в небо свой Ла-7 метров, у Яковлева готовился 7-й Як. Дело шло, люди трудились на благо Родины. Производство поднималось. В армии тоже понемногу наводился порядок. Бойцы попадали на фронт только после курсов по военной подготовке. Там их обучали стрелять и ухаживать за оружием, слаженности в действиях. Новобранцы постигали знания, как двигаться в группе и поодиночке, маскироваться, пользуясь рельефом, растительностью и складками местности, да и многому другому. Учили, как не только выполнить задание, но и в живых остаться, чтобы и дальше бить врага. Уже сейчас это было актуально. Командный состав за необоснованные потери серьезно наказывали. В первой декаде февраля всех нас принимала Москва. Уезжали из Ленинграда мы в спешке, даже толком с любимой не простился. Обнял всех, расцеловал и... Вот и самый высокий дом в стране. Лаврентий Павлович Берия устроил мне небольшой допросец на предмет атомного проекта. Как там и что, я, конечно, не знал, так и сказал товарищу Лаврентию Павловичу. Рассказал то, что когда-то читал. Про программу америкосов, про неудачи в этой области у немцев. Я еще в 41-м рассказывал об этом серьезном оружии. Товарищ Новиков, верховный главнокомандующий, серьезно озабочен этим вопросом. Что, если американцы завершат свою программу раньше указанного вами срока? Это исключительно нежелательно. Раньше вряд ли. Но то, что результат они получат, это факт. Сергей, перешел на ты, Берия. Александр Петрович передаст тебе сегодня некие документы. Не приказываю, прошу, отнесись к этому со всем тщанием. Нужно хорошенько все обдумать. Подготовься, выскажешь свои мысли. Доклад назначаю на послезавтра. Через час, увидев и прочитав только первую страницу, я громко и грязно выматерился. Ты же знаешь, по пустякам Лаврентий Павлович тебя бы не вызвал. Истомин стоял над душой и покачивал головой. Александр Петрович, когда это Верховный с америкосами договориться успел. Ты же не думаешь, что товарищ Сталин просто в Кремле сидит? Ну как? Каким образом? Я не знал, что еще сказать. От того, что я прочитал, у меня волосы зашевелились. Нет, дело очень важное, конечно, но я себе не представляю, как это осуществить. Тебе же сказали, обдумай, Истомин продолжал давить. Легко ему говорить, а мне каково? Хорошо, приказ ясен. Товарищ комиссар третьего ранга, я так понимаю, еду в одиночку и в один конец. Товарищ капитан, никто не приказывает вам носиться бешеным бегемотом по всем САСШ. Там давно работают мальчики Павла Анатольевича, вам приготовят всю информацию. Едешь вместе со своим вторым номером. Если там уже есть кому работать, зачем тогда мы нужны? Невольно перебил я Истомина. Люди Павла Анатольевича работают очень скрытно, светить их не рекомендуется. А самое главное, ты и твой казах лучшие именно по таким целям, не обращая внимания на то, что я его перебил, продолжал Истомин. Александр Петрович, ну уж хватит сказки-то сочинять. У Судоплатова такие волкодавы, куда нам до них. А ты уверен, что они не промахнутся? Правильно говоришь, волкодавы, но не стрелки. Ты один из лучших стрелков во всей стране, не на полигоне, а именно в тылу врага. Планируется работа с огромного расстояния, и они не годятся для такого. Я не уверен, что они справятся. У тебя осечек не бывает, это уже сложившийся факт. Тем более, что в стрельбе с таких расстояний опыт у тех людей просто отсутствует. Так можно же просто взорвать. Наконец, если бы можно было, тебе не поставили бы такую задачу. На месте вам дадут полный расклад. Можно сказать, даже укажут, где лучше позицию занять. Ваши цели под постоянным наблюдением. От вас только и требуется, что поставить точку. Сколько целей? Обреченно спросил я, не надеясь уже отвертеться. Я не боялся, просто пока не понимал всего того, что было задумано. Основных, пока две, подробнее расскажут позже, когда прибудет человек оттуда. Вылет когда? Есть ли время на подготовку? Доложишь план генеральному комиссару, там и будет видно. Какой же тут план, если за нас там все сделают? Кто едет, какое оружие, я дам тебе еще документы и фотографии. Посмотришь местность возле объекта, где придется работать. Поговори с Муратом, определитесь и, в письменном виде представь. Есть, разрешите идти. Я вытянулся по струнке. Иди. Ребята где? У Алевтины, конечно, где им еще быть? Удивленно ответил я, будто сам не знает. Истомин кивнул в ответ и погрузился в бумаги, а я, дождавшись сопровождающего, пошагал вон из кабинета. Командир, это Насчева, на край света посылают. Мурат, с совершенно ошалелым видом читал дело. Вернуться удастся, как думаешь? Если все сделаем как надо, думаю, вернемся. А вообще, Мурат, не рви душу. Я сам сидел и думал, как быть. Сейчас, когда уже ход войны поменялся, появились жена, дети, еще ребенок на подходе, а тут геройствовать хорошо, когда за тобой никого нет и возвращаться ни к кому. Хотя задание таково, что лучше сдохнуть на чужбине, но задание такого уровня выполнить. Вечером ко мне подошел Зимин. Серег, чего случилось? Казах словно обухом пришибленный ходит, покосился на соседнюю комнату Саня. Ты тоже весь в раздумьях. Чего хотел? Отстраненно спросил я, не расслышав вопроса. Казах, говорю, чего-то загрустил. Саня многозначительно повел глазами. Чем ты его так загрузил? Когда-нибудь обязательно узнаешь. Сань, не в обиду, один хочу побыть. Что, правда, такое важное дело? Уходя, все же спросил Зимин. Да, коротко бросил я и отвернулся. Дела. Зимин вышел, оставляя меня один на один с мыслями. Позже, через пару часов, он опять зашел, справляясь о моем настроении. Зайдя в комнату, взглянул на меня, а я лишь кивнул в ответ, мол, садись. Присев рядом, он уставился на меня. Я закурил, В голове была каша, надо бы отвлечься. Сань, а поехали с утра на полигон к Судоплатовским. Не зная, о чем говорить с другом, предложил я. А поехали. Кости размять хочешь? Только чего, с одними пистолетами там бегать будем. Почему? Допуск у нас есть, мы вроде к ним и относимся, а у них там игрушки найдутся, будь уверен. Ну-ка, вот так выстрел, приклад больно толкнул плечо, но я уже ловил в оптику мишень, чтобы зафиксировать результат. Плечо еще чувствительно побаливает, доставляя серьезный дискомфорт. С самого края зацепил, ровным голосом подсказывает казах, лежащий рядом. Вижу, ветер сильный. Возьму правее на пару тысячных. И выше наполовину, добавляет Мурат. Приклад снова попытался отбить мне плечо, а я опять упорно вглядывался в прицел. Во, так лучше, деловито отмечает Мурат. Мы стреляем уже 2 часа. Высадили кучу патронов, прежде чем начали попадать в мишень. Я специально выставил ее дальше, чем когда-либо, хотелось найти предел. Поставил новую экстремальную 12-кратную оптику, она здорово искажает реальность, но расстояние таково, что решил попробовать. Еще на прошлом курсе тренировок нам надоело постоянно ставить новую мишень. Попадание пули 14,5 рвало на части любую доску. В этот раз мы выпросили в качестве стрельбища артиллерийский полигон, на котором испытывали противотанковые орудия. Мишень долго придумывать не пришлось. На одном из издырявленных танков, 34-ке, кстати, открыли и закрепили в таком состоянии крышку башенного люка. Ломом закрепили. Вот по ней и шмаляем. Новые пули для войска пробивают ее, оставляя в металле аккуратные отверстия. В командировку, скорее всего, будем брать именно войска. Если нас проведут до места, то найдут и куда оружие спрятать. Ладно, выдвину предложение, а там как скажут. Сколько ты отмерил в последний раз? Спросил я у казаха. Как просил, 1600, пожал плечами Мурат. Да, с такой дистанции мы никогда еще не стреляли. Честно, даже не представляю, попаду ли в ростовую фигуру с такого расстояния. Мурат, надо кружок нарисовать. Буду пробовать уложить в 30 сантиметров. Может, 20. Голова ведь меньше. Ты чего? Сдурел. Какая голова, в тело бы попасть на такой дистанции. И то верно, командир. Хотя ты, помнится, в Сталинграде фрицу в башку 700 метров и стихой закатал. Думаю, уйти под ранком ему в любом случае не грозит. Ну, на пару будем пробовать. Мурат указал на свое весло, лежащее рядом. Стреляли мы лежа, с земли. Там, куда отправимся, вряд ли будут окопы, в которых можно укрыться. Падай рядом, мотнул головой я, перезаряжая винтовку. Или это, уже не винтарь, а пушка. Еще раз модернизированная, войска показалась мне лучше сбалансированной. От того ПТРА, с которого она взяла начало, не осталось почти ничего. Даже внутренности почти все были доработаны с учетом потребностей армейских снайперов. А новый патрон для нее, проверено уже на фронте, пробивал ганамакс километра, дальше вроде не пробовали. Не знаю, что там в патрон засунули наши кулибины, но получилось, зашибись. На дистанции 1600 отклонение меньше полуметра, и это при довольно сильном ветре. Сдвоенный звук выстрела стремительно пролетел над полигоном и растворился в пологих холмах. После выстрела мы еще несколько секунд вглядывались в прицелы. Ты смотри, как кучненько, довольно ухмыльнулся Мурат.